Глава 1009. Наложница цветка. Как может ничтожная, высеченная человеком статуя покорить древнего бога? Мгновенно наполнившись силой древнего бога, Ван Ринь выпрямился, в его взгляде засверкали молнии, и он посмотрел в глаза статую еще раз. Грохот ракочущего сознания мгновенно охватил все его тело, оно задрожало, и в глазах появилась непокорность. «В этом мире нет существа, способного заставить покориться древнего бога! Ни небесное Дао, ни закон природы, ни даже ты не сможешь этого сделать!» Звезда древнего бога в межброви Ван Линя начала быстро вращаться, наполняя тело Ван Линя еще большей стойкостью и крепостью. В могучем теле скопилось еще больше силы древнего бога, сам Ван Линь стал как непоколебимая горная вершина. Даже аура, исходящая от него, стала отражать его непреклонную волю и сопротивление давлению статуи. Беззвучная рябь снова распространилась по залу и, сформировав шторм, заставила Ван Линя вновь отступить. Ван Линь резко взревел и остановился, глядя на статую. Ему показалось, что она ожила и холодным взглядом смотрит на него. Ван Линь резко поднял голову, и рёв древнего бога вырвался наружу, потрясая небеса и землю. Это был рёв, перед которым не могло устоять ничто живое. Яростный рёв понёсся за пределы главного зала и распространился на большое расстояние. С этим рёвом Ван Линь поднял ногу и яростно сделал шаг вперёд. Со стороны казалось, что это простое движение, но Ван Линь приложил ради него чудовищные усилия. Под таким огромным давлением, с такой внушительной аурой, казалось, что отступление — единственный выход. Но если постоянно отступать, то развернуться уже не сможешь, а значит, ты будешь покорён. Древний бог же смел идти наперекор Дао и воле небес. Если бы Ван Линь покорился этой ничтожной статуе, то он был бы недостоин зваться древним богом. Сделав шаг, Ван Линь услышал ужасающий звук ломающихся костей внутри своего тела. Не успел он поставить ногу, как давление статуи тут же его остановило. Оно просто не оставляло ему никакого шанса. Но всё же это полностью соответствовало наследию древних богов внутри тела Ван Линя. Отступить на 10 шагов или 100 значит сдаться, но и оставаться на месте не будет считаться золотой серединой. Нельзя быть где-то посередине. Вступив на путь культивации, нужно двигаться только вперёд. Сделать шаг вперёд — это значит выразить своё несогласие, это значит пойти против. После этого шага гнёт статуи усилился, будто бессчётное количество гор сдавило Ван Линя, не позволяя ему сопротивляться. Бам-бам-бам! С чередой громких взрывов из всех пор на теле Ван Линя выступила кровь, но он величественно сделал ещё один шаг. «Я, Ван Линь, культиватор противостояния, я посмел противостоять небу и судьбе, и сегодня я не отступлю!» После этого шага могущественное давление снова усилилось, его бескрайняя мощь стала равняться мощи небес. Тот, кто знает об этом, познал жизнь и смерть. Культиватор противостояния, он идёт против воли небес и с рождения чтит непокорность. Чего ему бояться? Только смерти! Под этим невообразимым давлением, полностью истекая кровью, Ван Линь превратился в кровавого человека, но сейчас он смеялся, смеялся смехом, пронзающим небо и землю, он смеялся, признавая себя выше всех. В эту секунду Ван Линь успокоил своё сознание, оставив только одну мысль — противостоять. В прошлом, сопротивляясь демоническому духу на уровне Вознесения, Ван Линь был занят мирскими мыслями, сейчас же в землях демонического духа Ван Линь также в них погрузился. Но давление неба заставило его мышление противостояния снова раскрыться и заиграть новыми красками. Всё это всегда было связано, это всё было кармой. Громко смеясь, Ван Линь сделал ещё один шаг, и этот третий шаг мгновенно остановил и развеял давление внутри зала, его будто и не было. Рядом со статуей девушка в белом молча посмотрела на Ван Линя, в её глазах отражались сложные чувства. Во всем зале теперь лишь остался медленно исчезающий смех Ван Линя. Как только Ван Линь увидел эту статую, он сразу догадался, кого она представляла. Внешность статуи и внешность Цин Шуан из Башни Бессмертных имели между собой что-то похожее. Это была всего лишь статуя, но излучить подобное могущественное давление мог только один человек. Император Бессмертных Цин Лин. Спина Ван Линя уже пропиталась насквозь потом. Опасность, которую он только что ощущал, он прежде никогда не встречал. Если бы не сила древнего бога, то его мгновенно постигла бы смерть. В глазах Ван Линя появился холодный блеск, и он посмотрел на девушку в белом. «Ты прошел испытание», — спокойно сказала она, склонив голову. «Кто ты?» — спросил Ван Линь. «Одна из восьми наложниц Императора Бессмертных, имперская наложница Цветка, Хань Янь». Девушка подняла глаза и посмотрела на статую. В ее взгляде была нежность и привязанность. Тихо вздохнув, она взмахнула нежной ручкой, и пол главного зала затрясся, а плитки поплыли. Как будто окутанные изумительной силой, они поднялись и открыли взгляду Ван Линя изумительную формацию. На полу же вместо плиток появилась сцена звездного неба, в чьей темноте можно было увидеть ярко сияющие звезды. Еще невероятнее было то, что блестящие звезды на этой звездной панораме вовсе не были в покое, они медленно перемещались. Эта картина очень заинтересовала Ван Линя. «Эти земли демонического духа являются одной обителью бессмертных. Эти странные звезды, которые ты видишь, не иллюзорные, а нереальны. Зайди в эту формацию телепортации, ты сможешь попасть в запечатанное место. Если у тебя хватит сил открыть ее, то ты сможешь войти в истинную обитель бессмертных. В этой обители бессмертных находится в закрытой культивации император бессмертных Цин Линь». Ван Линь перевел взгляд со звездной панорамы на полу на зависшую в воздухе формацию. Девушка в белом молча смотрела на скульптуру императора бессмертных и через какое-то время произнесла. «Когда в прошлом он вернулся, то получил раны от культиваторов во внешнем мире. Тогда он открыл обитель бессмертных и стал восстанавливаться. Сначала туда невозможно было попасть, но потом он оставил 4 входа, которые стали 4 проходами в землях демонического духа. Если открыть их одновременно, то в землях демонического духа будет создан истинный проход, ведущий к месту его культивации. Следуя к этому запечатанному месту, ты обладаешь техникой усмирения тела, и ты принес тело Циншуан. Я не буду препятствовать тебе, человека семьи Ван, тебе и твоим спутникам. Войди в формацию, и по желанию ты сможешь перенестись куда угодно». Сказав так, девушка в белом слегка вздохнула, повернулась и пошла вглубь зала. Ван Линь увидел в её силуэте одиночество и скорбь. «Человека семьи Ван?» — возник вопрос Ван Линя. «Когда выдастся удобный случай, ты узнаешь». Голос девушки в белом потонул в темноте зала. «Старше! С вашей культивацией вы могли бы пойти с нами!» — немедленно произнес Ван Линь, вглядываясь вдаль. Девушка, почти исчезнув в темноте, внезапно остановилась и резким голосом ответила. «Я не пойду». После чего её силуэт полностью исчез во мраке. В глубине главного зала, в неощутимом Ван Линем месте, появилась девушка в белом. На ее лице застыли горечь и печаль. Ее тело излучило слабый мерцающий свет, но, сливаясь с мраком, он не мог выйти наружу, никто не мог его видеть. Девушка медленно остановилась, вокруг ее ног вспыхнул голубой свет. Этот свет немедленно заполнил все вокруг и очень быстро покрыл все ее тело. Спустя мгновение девушка исчезла. На ее месте остались только изумительнейшие цветы, которые проросли в глубине зала. Императорская наложница уже мертва. Остался лишь цветок бессмертного, который никто не затопчет в этой обители бессмертных. Этот цветок раскрылся, но его холодная красота в полной темноте была абсолютно никому недоступна. В тишине Ван Линь посмотрел на вращающуюся формацию и тут же сделал шаг вперед. Только что его взгляд был направлен в глубину зала, казалось, он что-то видел. Как только Ван Линь вошел в формацию, его тело объял сверкающий свет, и он мгновенно исчез. Когда он появился, его взору открылось фантастическое пространство. Огромные руны были выгравированы на полу, а в центре находился черный камень. Осторожно оглядевшись по сторонам, Ван Линь вошел в огромную формацию. Поколебавшись, он хлопнул по сумке и достал ключ от обители бессмертных. Только вылетев, ключ превратился в струйку дыма и вошел в камень. В одно мгновение из огромной формации на земле выстрелили лучи света, и руны одна за другой начали подниматься. После этого сформировалась другая формация, которая тут же начала вращаться. Как только формация начала вращение, Ван Линь ощутил, как она до малейших деталей отразилась в его сознании. Он почувствовал с ней связь, и, наконец, даже четко увидел тот распустившийся цветок. Вся 4-я обитель бессмертных стала для него абсолютно открыта. В этот момент, только лишь подумав, он мог полностью открыть все ограничения во всей обители. Вся пещера перешла под его полный контроль. Единственное, чем он не мог управлять, был главный зал. Он увидел Сытунани, Фу Фэнзы и остальных исчезнувших в море цветов. Фу Фэнзы, 3 брата Чиндао, Большеголовый и Лэйцзы — все были встревожены. Стоящий неподалеку Сэ Тунань хмурил брови и с холодным блеском в глазах смотрел в сторону зала, в который вошел Ван Линь. Внезапно лицо Сэ Тунань изменилось. Он ощутил знакомое божественное сознание, прокатившееся рядом с ним. «Ван Линь!» Ощутив божественное сознание Ван Линя, Сэ Тунань исчез и появился уже поверх огромной формации. «Пещера уже полностью открыта. Лэй Цзы, твоей культивации недостаточно. Оставайся здесь и жди нас!» Голос Ван Линя отозвался эхом внизу, и руны формации яростно засверкали. Тем временем в землях демонического духа произошли удивительные перемены.